Как только Кенни сел в кресло, оно стало мягким и эластичным. Неизвестный материал обволок его тело и застыл, плотно облегая. Створка закрылась, погружая Кенни в кромешную темноту. А затем в ушах раздался механический голос. «Вам присвоен статус унопонтифика. Вы получаете второй уровень доступа к храму святых. Вы получаете контроль над творением великого Лохромина, третьего святого. Контроль над ангелом Рафаилом. Эта святая марионетка была создана лично третьим святым». В следующее мгновение перед Кенни словно зажгли свет. Несколько секунд понадобилось, чтобы осознать. Кенни смотрит глазами ангела-робота, который уже успел подняться с колен. И не только смотрит, он может контролировать его тело. Кенни повернул голову и уставился на синего ангела-робота, который медленно поднимал гигантских размеров копье. Кенни протянул металлические руки, в его правой ладони материализовался алый клинок, а в левой – багряный щит. Но не успел он сделать шаг в сторону Лохрашина, как вновь услышал голос. «Вы направили оружие на унопонтифика, равного вам по статусу. Атака невозможна. При продолжении агрессивных действий будет запущено принудительное отключение». Кенни одновременно ощутил досаду и облегчение. Он не очень хотел сражаться насмерть в битве роботов, против воскресшего сына третьего святого, который этих роботов и создал. «Значит, дипломатия», – пробормотал Кенни, опуская меч. Синий ангел-робот тоже убрал оружие. Наступило время переговоров. Глава 6. Новый статус. Кенни недолго разбирался, как покинуть кабину пилота. Святая кукла, созданная третьим, была интуитивно понятна и легко управляема. Нужные команды сами всплывали в мыслях. «Деактивация, компактная форма номер 4», – прошептал Кенни. Алый робот ярко засиял и медленно растаял. Кенни ощутил, как кресло под ним растворяется. Затем короткое чувство полета, и он завис над землей, плавно опускаясь вниз. Тело Кенни сияло алым, на нем, под одеждой, появлялась тонкая кольчуга, облегающая торс, руки по локоть и ноги по колено. На запястьях и лодыжках сформировались тонкие браслеты из красной стали. Кенни дождался, когда робот окончательно перейдет в новую форму, и алое сияние потухнет. Затем он размял руки, прислушиваясь к себе. Доспех совершенно не ощущался, словно его и не было на теле. Послышались шаги, к Кенни подошел Лохрашин, поглаживая точно такой же браслет на запястье, но синий. «Отец был без ума от роботов Земли», — усмехнулся он. «Но я не думал, что он настолько далеко продвинулся. На Земле таких роботов нет», — ответил Кенни. «Разве что в мультиках». Он не боялся, что Лохрашин нападет на него. Во-первых, доспех имеет мощную защиту, а во-вторых, у Лохрашина просто-напросто не получится использовать робота-ангела для атаки на Кенни. Отец создал много артефактов, свойства которых воистину чудесны. Лохрашин прищурился. «И скоро мы с тобой сможем увидеть его творение». Небо резко потемнело, в десятках метрах над землей сформировалась гигантская полупрозрачная черная коса и опустилась вниз, острием направленная прямо в голову Лохрашина. Но когда до цели оставалось несколько сантиметров, в воздухе появился синий барьер, который легко отбил удар неизвестного пронария. Сразу после первой атаки последовала вторая, но на этот раз, предназначенная Кенни. Пучок света расплескался о возникший алый барьер перед его лицом и исчез. В следующее мгновение грохнуло, Кенни и Лохрашин отскочили в разные стороны. Рядом с Кенни появился злой Крис, руки которого были по локоть в крови. Следом возник мрачный фермер и низенький старик в конусовидной помятой шляпе, с седой бородой по пояс и моноклем на глазу. Кенни кинул быстрый взгляд на него и замер. Перед глазами появились слова: имя — Фестир, известен как Чудак, ранг — маршал, должность — лидер судейской коллегии, статус — понтифик второй ступени. Кенни глянул на Криса, но ничего не появилось. А вот фермер тоже имел свое описание: имя — Клаус Марик, известен как фермер, ранг — маршал, должность — вице-лидер судейской коллегии, статус — понтифик третьей ступени. Кенни сразу понял, что сможет идентифицировать любого, кто принадлежит церкви. «Отдайте его», — потребовал высокий старик, неизвестно когда оказавшийся рядом с Лохрашином. Кенни присмотрелся к нему, тоже маршал, в должности вице-лидера коллегии хранителей веры, известный как Светоносный. Рядом с ним стоял плотный мужчина с тростью по кличке Слушающий. Неудивительно, что и он оказался маршалом, лидером коллегии собирателей. «Святая арка выбрала двоих», — пискляво сказал Чудак. «Вы собираетесь поднять руку на унопонтифика, мистер? Ты первый ударил своей косой. возмутился Светоносный. «Но ты не ответил мне». Чудак воинственно потряс кулаком. «Чтобы ответить, надо услышать вопрос. Ответь мне, мистер, вы». Громкий рык раскатом пронзил небеса. Кенни задрал голову и увидел старика, который комплекцией не уступал Крису. Такой же мощный, сильный. У него были длинные белые волосы, собранные в хвост, а его борода угольно-черная, была сплетена во множество тонких косичек. Имя: Альберт Бель, известен как Громовержец. Ранг: маршал. Должность: лидер совета старейшин. Статус: понтифик первой ступени. Не позорьте церковь. Громовержец приземлился между двумя группами. У нас впервые за 60 лет появился унопонтифик. И не один, а сразу два. Вы не понимаете, какой это дар. Громовержец гневно оглядел маршалов. Его взгляд остановился на Лохрашине. Унопонтифик Орлин. Громовержец повернулся и посмотрел на Кенни. Унопонтифик Кенни, я приглашаю вас обоих на высший совет церкви, где мы обсудим все вопросы, связанные с вашим новым статусом. Вы готовы принять мое приглашение? Да, спокойно ответил Лохрашин. Да, Кенни кивнул. Раз судьба подарила такую возможность, надо ею воспользоваться. Сейчас мир на пороге краха. Атака пранозверей — лишь первый удар заговора древних. С помощью ресурсов церкви Кенни сможет скорее стать великим генералом, что решит множество проблем, не только личных, но и глобальных. А насчет свободы и безопасности, робот, которого он получил, это святая кукла невероятной мощи. С защитой этой марионетки он сможет защитить себя практически от любой атаки. Нужно только за Лохрашином поглядывать. Отлично, рыкнул громовержец. Высший совет состоится через 3 дня. Всем, кто достоин участвовать, будут высланы приглашения. А сейчас, разойдитесь. Если до высшего совета начнете сражаться, будете иметь дело со мной. Все маршалы Кенни с Лохрашином поклонились главе совета старейшин и начали расходиться. Фермер и чудак сопровождали Кенни и Криса до самого дома и остались внутри, уселись за обеденным столом, всем видом показывая, что без беседы не уйдут. Кенни и Крис переглянулись и тоже сели за стол. «Фермер, рассказывай», — приказал чудак своим писклявым голосом. Маршал кивнул и начал. «В церкви трех святых имеется 9 внешних коллегий, 3 внутренних ордена и 1 совет старейшин. Высшей властью обладает совет, и его глава — громовержец. Он имеет наибольшее влияние среди понтификов во всей Восточной церкви. Но даже громовержец — лишь понтифик первой ступени. Вы же — унопонтифики. Те, кто стоят еще выше. Эта должность была создана третьим лично, он наделял ею лишь своих преданных союзников, детей, жен, учеников. Унопонтифики имели доступ к шкатулке святого. Увидев недоумение на лице Кенни и Криса, фермер пояснил. Церковь трех святых – это огромная организация, охватывающая весь Триграмм. Чтобы ее было легче контролировать, третий создал так называемую паутину. Если коротко, это сеть квазиразумных артефактов, каждый из которых отвечает за свою сферу деятельности. Кенни мысленно хмыкнул. Третий совершенно не стеснялся и взял с земли столько, сколько смог. Но как он создал столько разнообразных артефактов? Это сколько же намерений он знал? По своему опыту Кенни понимал, насколько невозможно то, что сотворил третий. А ведь Кенни сам считается уникумом, который охватил сразу 3 направления – создание артефактов, амулетов и кукол. Но ему далеко до тех шедевров, что создавал третий. Как он вообще смог сотворить робота-ангела? Кенни абсолютно этого не понимал. Доступ к паутине ограничен, продолжал фермер. Минимальный уровень для прямого использования паутины – это статус понтифика. Но даже понтифик первой ступени не может использовать все возможности паутины. В святой шкатулке, которую я упомянул, лежат 10 колец контроля, которые позволяют использовать все возможности паутины. Этими кольцами могут владеть лишь унопонтифики и сам святой. Вот почему ваш статус так важен для церкви. Кенни размышлял над услышанным и рассматривал лысину фермера. Нечасто он видел ее пустой, без старого луна. Статус унопонтифика, оказывается, имеет и практическую ценность, задумчиво сказала Ира. «Я смогу войти в храм святого?» – спросил Кенни. Чудак загадочно усмехнулся. Фермер поморщился и сказал, «Я не знаю, зато мне все это известно, так-то», — пропищал чудак, «я человек старый, даже пыльный, я третьего называл своим мастером, знаете ли, и что там?» — спросил фермер у своего начальника. «Унопонтифики могут войти в храм святого», — важно кивнул чудак, «но насколько известно мне, и не только мне, у них нет полного доступа. Есть неполный доступ. Могут войти, удивился фермер. В его взгляде появилось что-то странное, но Кенни не понял, что именно. Да, я же сказал, чудак посмотрел на фермера, как на дурачка. Но мне неизвестны детали. Вам все расскажет громовержец, видимо. Спасибо за информацию. Кенни с подозрением глянул на маршалов. Но вы ведь не просто так мне все это рассказываете. Да, ты умный парень, довольно кивнул чудак. Мы поддержим тебя. Но взамен, когда получишь кольцо связи, надели нашу коллегию более высоким уровнем доступа, попросил фермер. У тебя будет на это власть. Вдобавок, за всю свою помощь, я прошу один сверхартефакт, который находится в храме святого. Чудак удивленно крякнул и посмотрел на фермера, явно не ожидая от того таких слов. «Я достаточно помог вам на вашем пути», — фермер уверенно смотрел в глаза Кенни. «Да, хорошо, я помогу вам, если получится», — кивнул Кенни. «Вы сказали, что поддержите меня. С чем вы меня поддержите?» «Церковь не едина», — важно сказал чудак. «Вы — ценный актив. Вас захотят контролировать». «Пусть попробуют», — хмыкнул Кенни. «У меня в подчинении робот-ангел Рафаил. Он весь верхний город в одиночку разнесет. Вы уверены?» С сомнением уточнил чудак. «Так ведь святая кукла», — пожал плечами Кенни. «Кто меня остановит?» Фермер поднял брови, а чудак вытянул губы в трубочку. «Ну, мистер, остановить вас смогут», — задумчиво сказал он. «Но сбежать вы успеете, стало быть, это многое поменяет». «Вы не знали?» — удивился Кенни. «Нет, нам неизвестны эти самые роботы-ангелы. Впервые я их увидел сегодня. Но по вашим словам, я так понимаю, вы сможете снова призвать того металлического монстра с крыльями?» «Конечно», — кивнул Кенни. Он решил не рассказывать слишком многое, позже деду подробнее объяснит, как работает робот-ангел. «В любом случае, тебе нужна поддержка», — покачал головой фермер. «Напрямую, может, тебя и не смогут заставить что-то делать, но ведь разные способы бывают. И не забывай, что нет сильнее организации в горном покрове. Церковь – самая могущественная. Если ты станешь врагом церкви, у тебя возникнет много проблем. Не лучше возглавить ее?» «Вы правы, да», – пробормотал Кенни. «Сколько коллегий орденов поддерживает Орлина?» «Не путай коллегии ордена», – поморщился фермер. «Три ордена – это ордена первого, второго и третьего святого. В одной коллегии могут находиться представители разных орденов». «Аво», – удивился Кенни. «Из девяти коллегий две точно поддержат Орлина. Этот парень очень активен и умен. Уверен, он обставит тебя. Вы поможете мне найти союзников среди других коллегий?» – спросил Кенни. «Я не знаю внутреннюю структуру церкви. Мне будет сложно заручиться поддержкой». «Поможем», – чудак усмехнулся и поправил шляпу. «Ты же, в свою очередь, не забывай о нас, когда откроешь храм святого». «Не забуду», – пообещал Кенни. В мыслях он вспомнил Фурухмина. Кенни обещал ему доступ в космический зал. И если будет возможно, вдруг этот зал вообще не в храме, или доступ к нему невозможен, он сдержит свое обещание. Чудак и фермер ушли, Крис и Кенни остались вдвоем. «Судейская коллегия была создана последней», – задумчиво сказал Крис. «Ее третий основал перед смертью». Кенни мысленно кивнул. «На самом деле, это был не третий, а Лахрашин. Он специально создал судейскую коллегию, чтобы убить Фурухмина». «Судейская коллегия имеет наименьшее влияние среди девятки», — продолжил Крис. «Поэтому неудивительно, что эти двое так держатся за тебя. Что ты думаешь на этот счет? Если решишь сбежать, я тебе помогу. А зачем сбегать? Церковь трех святых позволит мне развиться еще быстрее». Кенни подумал о библиотеке, которая точно должна быть внутри храма святого. Он очень хотел получить туда доступ. «Не боишься, что Лахрашин попытается тебя убить?» «Сперва дождемся высшего совета церкви», — вздохнул Кенни. «А потом уже посмотрим, к чему все это приведет». «У тебя кровь идет из носа», — нахмурился Крис. «Ранили, мелочь», — Кенни вытер нос. Мысленно он сделал себе галочку, обязательно узнать через мир духов, где в святом городе можно добыть артефакт, который примерно рассчитывает оставшееся время жизни. Пора заняться уже своим здоровьем, пока это не стало слишком поздно. Глава 7. Проверка и начало совета. Кенни полулежал на своей кровати в ожидании гостя и читал журнал рассказы. Часть 72. В святом городе он увидел многое, о чем жители долины холмов даже представить не могут. Из самого простого, тут были распространены книги, а не только свитки. Про развитую артефакторику и говорить нечего, она очень гармонично вплетена в жизнь человека. Один из примеров. В святом городе можно часто увидеть транспортные средства, внешне очень похожие на автомобили. Летающие корабли пока слишком дороги и редки, но это ведь дело времени, через полвека их станет гораздо больше. Сфера развлечений в святом городе также гораздо более развита. Кластеры и Фластера с восторгом рассказывали про театры, караоке-бары, парки, торговые центры. Во многих заведениях и на некоторых перекрестках, на огромных артефактных экранах транслируются соревнования по игре червя, игре алого столпа, гонки пронариев и другим, менее популярным видам спорта. Пока полноценный аналог телевидения не появился, но Кенни считал, что это тоже лишь дело времени. Кластер даже упомянула, что в Нижнем городе есть целый квартал, куда не пускают до 16 лет, с казино и борделями. В комнате колыхнулся воздух, появилась Кластер. Кенни отложил журнал, сел и спросил, смогла купить? Да, Кластер коснулась браслета, в ее руке появился необычный предмет, плоский прямоугольный планшет, из угла которого торчала длинная игла. Не буду даже спрашивать, зачем ты попросил купить это, проворчала она, протягивая артефакт Кенни. Чтобы использовать, нужно загнать иглу в любую часть тела, сантиметра на 3-4. Будет больно. Спасибо, Кенни с улыбкой убрал артефакт в кольцо. Расскажи, как сейчас у тебя дела? Кластер развернула стул и села на него, сложив руки на спинке. Весь город бурлит. Все обсуждают то, что произошло на церемонии. Никто не знает, что произошло на самом деле, версии море. Известно только, что теневая секта напала и сорвала церемонию. А затем на площади появились два гигантских монстра, которых раньше нигде и никогда не видели. А затем они внезапно исчезли. Кластер довольно усмехнулась. Она-то знала, что произошло на самом деле. Кенни рассказал все сестрам на следующее же утро. Это все Лахрашин подстроил. Он каким-то образом нанял теневую секту почти в полном составе и сорвал церемонию. Какие только версии не ходят. Есть даже одна, что был выбран четвертый святой, и это он создал тех монстров, чтобы защитить святой город. Кенни хмыкнул. Кстати, Кластер странно посмотрела на Кенни. Ты знаешь про ордена в церкви? Да, три ордена, по одному на святого. Я недавно узнала, что культ святого вора раньше, давно еще, принадлежал ко второму ордену церкви. Еще при жизни третьего культ откололся и стал самостоятельной организацией. О, интересная информация, удивился Кенни. Нынешняя церковь уничтожит культ, если подвернется возможность. Мне так тетя Мона сказала. И она хочет, чтобы я защитил культ, уточнил Кенни. Она не считает, что у тебя будет достаточно власти, пожала плечами Кластер. Но ты сам знаешь, всегда есть место для диалога. Конечно, кивнул Кенни. Кластер попрощалась и ушла. Подождав минут 10, Кенни достал артефакт. Ира, затаив дыхание, следила за братом. Когда он захотел найти артефакт, который измеряет продолжительность жизни, она все поняла. Ира очень надеялась, что его предположения ошибочны. Кенни направил прану в артефакт, планшет стал синим. Морщась от боли, он вогнал иглу в бедро на нужную длину. Спустя пару секунд на планшете появилось число 25-6. Кенни медленно вытащил иглу, планшет потух. «Тебе осталось жить 25 лет?» – дрожащим голосом спросила Ира. «Нет, все хуже», – мрачно ответил Кенни. «Я умру в 25 лет, но не переживай, не забывай про черепах долголетия». Ира всеми силами старалась успокоиться. Она понимала, что паникой брату не помочь. «Если я могу поглощать искры без ограничений, то может и с черепахами так?» – задумчиво предположил Кенни. «Известно, что любой человек может съесть лишь три черепахи долголетия, но ведь и с искрами так же». «Точно, черепахи долголетия». У Иры словно камень с души свалился. «С нынешней твоей властью я уверена, ты сможешь найти очень качественных черепах, которые продлят твою жизнь на сотни лет. А если и на них ограничений нет, то в теории, ты вообще бессмертным можешь стать. Лишних черепах у нас нет», – пробормотал Кенни. Забирать у деда его черепаху долголетия он не собирался. «Может, в храме святого их найду. По-хорошему надо бы поглотить искру и проверить, как изменится число на артефакте, чтобы наверняка быть уверенным». «Не надо», – воскликнула Ира. «А вдруг еще сильнее года просядут? Лучше давай просто проверять каждый день-два. Если ничего не будет меняться, то делай правда в искрах». «Да, лучше так», – согласился Кенни. «Жаль, что я раньше про это не знал. столько лишних искр поглотил. Ничего страшного, главное, впредь быть аккуратнее. Ладно, скоро Крис придет, проворчал Кенни. Пойду дальше этот этикет учить. На следующее утро после церемонии фермер притащил своих фурий и приказал им подготовить Кенни к предстоящему высшему совету церкви. Приглашение на него пришло в ночь после церемонии. Кенни начал ускоренный курс обучения этикету и правилам поведения в высшем обществе. От количества нюансов и разнообразных условностей у него голова пухла. Но фермер сказал, что Кенни должен этому обучиться. Высшие чины церкви оценят это и будут относиться к нему более благосклонно. 3 дня Кенни усиленно учился этикету, и вот, наконец, наступил день церемонии. С самого утра к дому, в котором остановились Крис и Кенни, подлетело 4 корабля класса «Палец Святого». 3 мизинца и 1 безымянный зависли в небе, привлекая всеобщее внимание. В качестве сопровождения от церкви выступили чудак и фермер. Они оба были одеты в свои церковные одеяния, черные, расшитые золотом. У обоих на груди знак 3-го святого. Кенни знал, что он обозначает принадлежность к 3-му ордену. Кенни встретил гостей недовольный и сосредоточенный. Он тоже был облачен в одеяние, его волосы причесали особым образом, а на лбу, во всю длину, нарисовали непонятный символ, который показывает уникальный статус владельца. Чудак и фермер внимательно оглядели Кенни и остались им довольны. «На моем безымянном полетим, Вестима», — сказал чудак. «Выходим сейчас. Крис, ты можешь полететь с нами, но в зал собрания тебя не пустят. Не пойдешь туда, будешь снаружи». «Хоть так», — проворчал Крис. «Тогда выходим, мистеры». Безымянный оказался изнутри больше, чем мизинец. В нем было 5 спален и 2 зала. Кенни лишь мельком осмотрелся в одном из залов и сел в свободное кресло. К нему подошел фермер. Он был чуть бледноват и тоже нервничал. «Где старый Лун?» – спросил Кенни. Он вспомнил о Фердинанде и ощутил грусть. 3-й уничтожил своего смертного врага. «Он мне помогает на выездах», – ответил фермер, присаживаясь. «В святом городе мы держимся раздельно. Ты хотел о чем-то поговорить?» Кенни знал, что лететь им недолго. На пике святой горы стоит огромный храм, куда мог поместиться целый город. Его называют Центральный собор, и именно в нем штаб-квартира церкви 3 святых. Верхний город размещен под этим собором, а под ним, нижний город, зал собраний, куда направляется корабль, находится в одном из шпилей Центрального собора. Из верхнего города на безымянном туда лететь 10 минут от силы. Решил рассказать тебе о своей просьбе до собрания. Фермер поморщился. Он не привык о чем-то просить. Мне нужен сверхартефакт. «Маска одного лица. Этот сверхартефакт связан с маской многоликого и может навсегда изменить облик человека». «О», — уронил Кенни. «Хорошо. Если у меня получится, я достану его». Фермер с заметным облегчением кивнул. Он был готов выслушивать вопросы, зачем ему маска, будет ли он использовать ее на себе. Но Кенни ничего не стал спрашивать. Фермер подошел к небольшому квадрату на стене, в котором транслировался вид снаружи. Невидящим взглядом он смотрел в одну точку и вспоминал тот день, когда 3-й святой по ошибке принял его за фермера и спросил про урожай. С тех пор его жизнь кардинально изменилась. У него было 2 варианта – стать фермером, принять личность, которую ему подарил святой, либо же сдаться и покинуть столицу. Фермер выбрал первое. Безымянный замедлился и медленно поплыл вслед за другими кораблями, которые по очереди останавливались у высокой арки и высаживали пассажиров на мраморный мост. «Готовьтесь, мистеры», — приказал чудак. «Крис, выходишь с нами, но дальше не идешь. Останешься на мосту и будешь стоять или сидеть». Корабль остановился, его бок окрасился в серебристый. Чудак, фермер, Крис и Кенни прошли сквозь него и оказались на длинном мосту, перед высокой аркой. Мост вел к высокому серому шпилю, в котором виднелся овальный вход. «Идем за мной», приказал чудак. «Держимся вместе, осторожно. Бдительность соблюдайте, не делайте лишних движений. Опасно может быть». Все 4 пошли по мосту, настороженно посматривая на других церковников, которые молча шагали в сторону зала собраний. Никто на мосту не атаковал. Кивнув на прощание Крису, Кенни благополучно прошел через проход и оказался в огромном купольном зале, в центре которого находилась круглая платформа с резным столом. От платформы, как от брошенного в воду камня, амфитеатром расходились круги длинных дуговидных парт, за которыми заседали высшие чины церкви. Зал был на треть полон, люди сидели на своих местах и тихо переговаривались между собой. «Похоже на сенат?» «Да», — задумчиво спросила Ира. Кенни не ответил. «Сядешь пока с нами», — сказал фермер, шагая по ровному, мраморному полу. От круглой платформы исходили 9 золотых лучей, узких дорожек, покрытых золотистыми коврами. Фермер дошел до ближайшей и поднялся по ней чуть ли не до самого края амфитеатра, где сел за один из столов, нарезной цилиндрический стул с мягким серебристым сиденьем. Чудак уселся рядом и показал Кенни на место рядом с собой. «Будем пока держаться вместе, это так надо», — сказал чудак. «Не хотелось бы проблем, но все может быть». Кенни спокойно кивнул. «Вот и твой коллега», — усмехнулся фермер. В зал вошел Лахрашин, в сопровождении 3 понтификов. Он шел с важным видом, кидая на всех церковников надменные взгляды. «Идет к месту коллегии хранителей веры, как мы и думали», — фермер внимательно наблюдал за Лахрашином. Спустя 10 минут зал был почти полон. Наконец, явился громовержец. Он сел в центр за стол на платформе и спокойно объявил: «Начнем». Его голос прекрасно услышал каждый присутствующий. «Сегодня мы собрались тут по нескольким причинам. Среди основных я выделю 3. Первое – появление 2 унопонтификов. Второе – возрождение Лахрашина, 81-го сына 3-го святого». Церковники тут же зашептались, зал превратился в улей. Кенни посмотрел на Лахрашина. Тот старался скрыть свою растерянность. Очевидно, он тоже не ожидал слов громовержца. Третья причина – окончательная смерть 3-го святого. Как только громовержец замолк, зал на мгновение полностью затих, не было слышно ни единого звука. А затем стало шумно. Глава 8. Высший совет церкви. Громовержец грозно засопел, и люди начали успокаиваться. Все смотрели на него в ожидании продолжения. Совету старейшин стало известно о том, что святой Лахрамин возжелал использовать тело своего сына, Лахрашина, чтобы обмануть смерть. Он хотел жить вечно. «Это вторая рассказала», – прошептала Ира. «Больше некому». Громовержец довольно детально объяснил, что именно случилось за последние 60 лет. Он знал все о битве 3-го и его сына, о 2 кандидатах, о возрождении 3-го и его попытке вернуться в этот мир. Громовержец знал и о духе 2-й, о том, какую роль она сыграла в падении 3-го. Кенни был согласен с сестрой, только святая могла так точно описать произошедшие события. «Мы стоим на пороге катастрофы», — заканчивал громовержец. «Нам неизвестно, какую ловушку приготовили древние мамонты для человечества. Сейчас, в этот момент слабости, нам понадобятся все силы. Мы должны сплотиться и действовать единым кулаком». Громовержец обвел устрашающим взглядом присутствующих. Совет старейшин постановил: с этого момента жизни Кенни Ротко и Орлина Диши неприкосновенны. Совет старейшин одарил их защитой священного пламени. Чудак ахнул, фермер изумленно выдохнул. Каждый, кого со своего места видел Кенни, не остался равнодушным. Церковники не ожидали такого объявления. Совет старейшин постановил: с этого момента Кенни Ротко и Орлин Диши получают статус старейшин церкви и имеют права участвовать в совете. Вторая новость оказалась не менее удивительной, чем первая, но громовержец продолжал. Совет старейшин постановил: Кенни Ротко и Орлин Диши пройдут коронацию унопонтифика и получат шанс открыть святую шкатулку. Если они получат кольца контроля, мы приведем их к храму святого. Громовержец замолчал и сел за свой стол. Некоторое время зал заседаний шумел, пока один из понтификов не задал вопрос: насколько достоверна озвученная вами информация? Громовержец поджал губы и ответил: она пришла напрямую от духа 2-й святой. Чудак шумно втянул воздух. Фермер растерялся. Разве это не легенда? Как дух 2-й может быть еще жив? Спросил кто-то. Совет старейшин знал о существовании духа 2-й. Глава 2-го ордена поддерживает с ней связь, сухо ответил громовержец. Как теневая секта оказалась в столице? Кто виновен в срыве церемонии? Информация закрыта, отрезал громовержец. Спустя еще пару вопросов Кенни услышал, как за соседним столом ворчит старик. Совет совсем сбрендил, что ли, дать защиту священного пламени 2 сомнительным проходимцам. Кенни понял, что никто не задает острых вопросов, связанных с ним и Лахрашином из-за защиты священного пламени. Позже он обязательно узнает, что это такое. Вопросы продолжали сыпаться один за другим. Громовержец либо отвечал прямо, либо отказывался, ссылаясь на секретность данных. Кенни сидел и молча наблюдал. Его устраивало происходящее, была раскрыта истинная личность Лахрашина, и он явно был этим недоволен. Кенни был уверен, что многие его планы полетели к чертям. «Переходим к следующему вопросу», — объявил громовержец. «За последние 3 суток 5 городов запросили подкрепление. Первый – город Стальной Длани. Он столкнулся с атакой 50 тысяч прано-зверей, которых ведут три прано-зверя ранга маршал, во главе разумный дракон. Совет старейшин предлагает коллегии собирателей заняться этим делом. Город Стальной Длани под их юрисдикцией. Если коллегия собирателей откажется, мы пересмотрим статус города Стальной Длани, в зависимости от того, кто отправится на помощь. В ходе обсуждения выяснилось, что коллегия собирателей, которая специализируется на сборе полезных праноресурсов, не может выделить достаточное число маршалов для помощи городу Стальной Длани. Тогда выступил чудак и предложил помощь, с условием, что в будущем судейская коллегия получит свою долю в городе Стальной Длани. Коллегия собирателей согласилась, была сформирована группа из 50 пронариев, которых возглавит три маршала, двое из коллегии собирателей и один из судейской. Громовержец перешел ко второму городу, затем к третьему. Ситуация везде повторялась. Церковники обсуждали, сколько маршалов могут отправить, делили между собой влияние в разных городах и заключали взаимовыгодные сделки. Кенни в полной мере осознал, насколько важны маршалы для всего восточного горного покрова. Только они способны сдерживать вожаков другой стороны. Без них весь восточный горный покров стал бы кормом для прано-зверей. Наконец, все пять городов были разобраны. Громовержец перешел к следующей части. Существует риск полного уничтожения долины холмов. Нынешними силами мы не сможем отбить атаку прано-зверей. Но если откроется храм святых и церковь получит доступ к космическому замку, все в корне изменится. В силу срочности совет старейшин назначил обе коронации на понтифика в один день. Она состоится через 4 дня, в священном зале. Кенни Ротко, Орлин Диши, вы согласны? Да, ответил Кенни. Да, отозвался Лохрашин. Тогда, решено. Остальные вопросы будут рассмотрены через 10 дней, на Малом Совете Церкви. Объявляю Высший Совет Церкви оконченным. Громовержец хлопнул по столу, и по залу разнесся колокольный звон. Громовержец первым покинул зал, а за ним последовали остальные. По очереди церковники вставали со своих мест и спускались вниз. Спустя несколько минут поднялся и чудак. «Идем», — приказал он. «Очередность наша». Кенни встал. Только сейчас он обратил внимание на еще трех маршалов, которые сидели рядом. Все они были понтификами и состояли в судейской коллегии. Чудак начал спускаться, Кенни и фермер пошли за ним. Трое понтификов замыкали. Крис ждал снаружи и напряженно смотрел на выходящих церковников, которые явно услышали что-то поразительное, это было видно по их поведению и состоянию. Рядом с Крисом стояли двое стражей, одетых в черно-золотые доспехи. Своим присутствием они показывали остальным церковникам, что Крис не чужак. Когда Кенни вышел, Крис ощутимо расслабился, но не стал ничего спрашивать, пока они не вернулись на безымянный. Только оказавшись внутри, он задал вопрос: «Что там такое произошло? Твой внук скрывал от нас многое», — проворчал чудак. Крис напрягся. Громовержец рассказал, что я был одним из двух кандидатов, которых выбрал Лохрашин для своего возрождения. Кенни равнодушно улыбнулся. «Но в итоге я выжил, а третий пал». Фермер смешанным взглядом смотрел на Кенни, не понимая, что он испытывает. «Ты нажил себе врагов много, как деревьев в лесу», — проворчал чудак. «Если бы не защита священного пламени, уверен я, тебя бы попытались убить прямо на совете». Взгляд Криса стал жестче. «Расскажите, что произошло», — потребовал он. «Подожди, сейчас», — попросил Кенни. «Что такое защита священного пламени? Мне важно знать. Совет старейшин контролирует святой артефакт, называемый книгой священного пламени», — проворчал чудак. «Имя того, кому дарована защита священного пламени, в книгу священного пламени вносится. Таких называют благословленными пламенем. Тот, кто атакует благословенного пламенем, будет поглощен священным пламенем. Никто и никогда не выживал от него». Звучит сильно, Кенни был впечатлен. «Святые артефакты не могут быть слабыми, как само собой разумеющееся», — сказал чудак. «Нет исключений, любой, кто нападет, будет сожжен», — уточнил Крис. «Любой, кто нападет со злостным намерением», — кивнул чудак. «Ранить захочет, или убить? Теперь рассказывай», — потребовал Крис. «Ладно, слушай», — согласился Кенни. Весь путь до дома он описывал прошедший высший совет. Когда безымянный прибыл, все четверо спустились и расположились в доме, за обеденным столом. «Как проходит коронация?» — хмуро спросил Крис. Фермер ответил: «В священном зале собираются все свободные архиепископы и понтифики. При них объявляют новый статус, архиепископы становятся понтификами. Как правило, коронация проходит от 1 до 4 раз в год, когда набирается достаточно народа. Но сейчас экстренная ситуация, короновать будут 2. Священную шкатулку вытащит, проворчал чудак. Опасно это, вдруг своруют. Никто не посмеет своровать, покачал головой фермер. Кенни вспомнил мастеров культа, ту же тетю Мону, и не был согласен с ним. Но ничего говорить не стал. 4 дня всего, чудак погладил седую бороду. Попроси своих женщин постараться. Надо подготовить мальчика. Да, Стефана все сделает, уверенно кивнул фермер. Кенни едва подавил страдальческий стон. Впереди 4 дня строжайшего обучения от фурии фермера. На коронацию у понтифика Кенни отправлялся в той же компании и в том же корабле, что и на высший совет церкви. Он сидел в кресле и устало смотрел перед собой. Фурии совершенно измучили его за прошедшие 4 дня, но в итоге даже чудак остался доволен походкой и жестами Кенни. Ошибки еще были, но их мало и они не критичны. Безымянный летел к собору, на этот раз не к одному из шпилей, а к основному зданию. Небо было гораздо оживленней, чем в день совета. На коронацию у понтификов постарались попасть все архиепископы и понтифики, у которых была такая возможность. Повсюду летали разнообразные пранозвери, иногда мелькали корабли, но Кенни не было интересно то, что происходит снаружи. Ему хотелось поскорее закончить с коронацией и узнать, что он сможет получить в храме святого. За последние 4 дня Кенни искал информацию о черепахах долголетия, нигде они не продаются. Культ их не продает, в мире духов торговцы сразу отказываются, услышав запрос. Черепахи долголетия слишком ценны в праномире. Готовьтесь, скоро выход, предупредил фермер. Кенни поднялся с кресла и покачнулся. В ушах зазвенело, голова закружилась. Он поспешно отвернулся и ловко закрыл нос, чтобы никто не увидел кровь. Кенни успел вытереть ее так, чтобы никто не заметил. Но теперь коронация еще меньше его интересовала. В ушах продолжало звенеть, голова начала болеть. Он краем сознания отмечал происходящее. Огромный зал, полный могущественных пронариев в церковных одеяниях. Молитва, что отдавалась во всем теле. Сухой старик, который надел на голову Кенни и Орлину золотые лавровые венки. Наконец, наступила последняя часть коронации. Кенни стоял на возвышении и равнодушно смотрел на людское море под собой. Его лоб слегка жгло из-за листьев лаврового венка, которые, казалось, со временем нагревались. Рядом сосредоточенно смотрел перед собой Орлин. К ним шел старик, держа в руках длинный серебристый футляр. Этого старика окружали сразу 4 церковников, все понтифики, и явно боевые маршалы. Старик подошел к Кенни и протянул ему футляр. «Открой ее», — дрожащим голосом попросил он. «Если откроешь, докажешь, что достоин своего нового статуса». Кенни, продолжая мучиться от головной боли, протянул руку и откинул крышку. По всему залу пронеслись шепотки. Кенни увидел в футляре 7 колец. Он взял одно, самое крайнее, и надел на палец. В его голове раздался голос. «Кольцо контроля активировано. Желаете воспользоваться им?» Глава 9. «Кольцо контроля. Кольцо контроля активировано. Желаете воспользоваться им?» Кенни тут же ответил. «Да. Обнаружено повреждение мозга носителя. Производится обследование. Повреждения необратимы. Желаете убрать симптомы?» «Да». Волна облегчения пронеслась по телу. Голова перестала болеть. Зрение приобрело прежнюю остроту. Кенни другим взглядом посмотрел на кольцо на своем пальце, затем глянул на Орлина, который медленно надевал свое кольцо. Кенни прикрыл глаза, хватило мысленного усилия, и в голову обильным потоком повалила информация. В сознании всплыла карта восточного горного покрова, на которой сияло множество точек. С уровнем доступа у понтифика Кенни получил возможность увидеть всю паутину, каждый артефакт с квазиразумом, который обеспечивает работу паутины, был открыт ему. «Я тоже это вижу», — воскликнула Ира. «Офигеть!» Кенни едва удержал эмоции на лице. Он был сильно удивлен, что и сестре открылся доступ. «Это же отлично!» В мыслях он довольно усмехнулся и сосредоточился на самой яркой точке, святом городе. И в это время пришел запрос. «Понтифик Орлин желает активировать стартовый комплекс Инь. Требуется ваше разрешение». Кенни удивленно поднял брови и отказал Лахрашину. Он посмотрел на него и увидел досаду на лице своего коллеги по статусу. «Что за стартовый комплекс? О, я вижу. Смотри, тут». Кенни вернулся к кольцу контроля и увидел, что теперь карта показывает лишь Святую Гору. Надпись рядом гласила, что высота Святой Горы превышает 12 километров. «Смотри, ниже», — подсказала Ира. Мысленным желанием Кенни изменил ракурс, и где-то на третьем километре горы стало заметно подземное сооружение. Оно выделялось алым цветом и просвечивалось, иначе Кенни ничего бы не заметил. Когда он сосредоточился на подсвеченном, в его голове всплыла информация. Стартовый комплекс «Инь» – оружие точечного поражения, разработанное и созданное лично третьим святым, приравнивается к святому артефакту высочайшего класса. Для активации требуется разрешение лично святого, либо, при его отсутствии, всех унопонтификов. Кенни нахмурился и посмотрел на Лахрашина, который стоял, чуть прикрыв глаза. «Оружие точечного поражения. Я нашла стартовый комплекс Ян», — воскликнула Ира. «Это уже оружие массового поражения». Спустя несколько секунд Кенни нашел стартовый комплекс. Он был спрятан у самого подножия Святой Горы, глубоко под землей. Информация о стартовом комплексе Ян гласила: «Стартовый комплекс Ян – оружие массового поражения, разработанное и созданное лично третьим святым, приравнивается к святому артефакту высочайшего класса. Для активации требуется разрешение лично святого. Всего снарядов 2. Была представлена картинка снаряда, и Кенни с удивлением узнал в нем один из тех яйцевидных артефактов, которые создала Щераму для уничтожения титанов. Третий добавил несколько оболочек, чтобы снаряд смог пролететь огромное расстояние и взорваться там, где нужно. «Да уж», — пробормотал Кенни, забыв, где находится. В воздухе зазвенел колокол, заставив его вздрогнуть. Колокол пробил ровно 9 раз и замолк. «Церковь приветствует унопонтификов», — проскрипел старик, который держал футляр с оставшимися кольцами. Он медленно поклонился. Его примеру последовали все остальные. Абсолютно каждый архиепископ и понтифик согнули спину перед двумя унопонтификами. Первым разогнулся старик. «Ваше появление – чудо для нас», – он посмотрел сперва на Кенни, затем на Лахрашина. «Наша земля нуждается в унопонтификах. Прошу, не разочаруйте доверие церкви». После окончания коронации Кенни и Лахрашин встретились с советом старейшин, где состоялся разговор за закрытыми дверями. Третий правил восточным горным покровом почти 300 лет, и за это время он создал огромное количество самого разнообразного стационарного оружия и связал их все паутиной. Эти артефакты в совокупности звались сетью. Каждый понтифик имел доступ к паутине и мог контролировать часть мощности сети, но лишь артефакты высокого класса. Понтифики первой ступени, вроде громовержца, могли выбрать в управлении сверхартефакт из арсенала сети, но святые артефакты были доступны лишь самому святому и частично унопонтификам. Совет старейшин хотел узнать, какие мощности сети могли контролировать Кенни и Орлин, сколько они могли передать в управление другим членам церкви, и самое главное, есть ли доступ у унопонтификов к легендарным стартовым комплексам Иниян. Кенни, выслушав старейшин, начал еще сильнее недоумевать, каким образом третий смог все это создать. Как пронарий с солнечной праной, он примерно представлял объем работы, который был проделан. Чтобы построить столько скрытых военных баз, а по-другому их и не назовешь, необходимо обладать десятками намерений, если не сотнями. Тратить монструозные объемы праны и иметь нечеловеческую концентрацию. Один человек не сможет такое провернуть. Когда Кенни задал этот вопрос, в зале повисла тишина. За всех ответил громовержец. «Это одна из тех тайн, которые святой забрал с собой. Нам бы тоже очень хотелось знать, как именно святой достиг подобной мощи». Кенни увидел неясный блеск в глазах Лахрашина и ощутил своим чутьем. Он знает, сын святого знает, как третий смог достигнуть подобной мощи. Но, разумеется, рассказывать ничего он не стал. В ходе обсуждения Кенни держался отстраненно. Большинство стационарных сверхартефактов, старейшины называли их точки, можно было передать под контроль другим понтификам, используя терминалы колец контроля. Процесс был простым – послать запрос и подтвердить его. Кенни не возражал и сам хотел помочь людям. Если сеть заработает в полную мощность, многие города будут спасены. Причем не только в Высокогорье, но и во всем горном покрове. Тем более, что совет старейшин платил за каждую точку внутренней валютой церкви – черными монетами. Их платили только за заслуги. Черные монеты считались самой ценной валютой церкви. Только вот была проблема, для передачи требовалось согласие обоих унопонтификов. Лахрашин пытался получить как можно больше выгод и долго спорил со старейшинами по любой мелочи. Взамен на каждую точку сети, которую он согласился передать, Лахрашин требовал что-то для себя, помимо черных монет, скидки, небольшие преференции, включение в состав контролеров верных ему людей и еще какие-то внутрифракционные и локальные моменты, в которые Кенни не хотел вникать. Кенни не смог это долго терпеть и предложил старейшинам: «Может, вы отмените защиту священного пламени на Орлине? Вместе мы прикончим его и я стану единственным унопонтификом. Тогда все пройдет гораздо проще. Заключим пакт праны, я приму некоторые ограничения, чтобы вы не опасались». После его слов громовержец и другие старейшины задумчиво посмотрели на Орлина. Лахрашин тихо выругался и пообещал впредь действовать более смиренно. Кенни не забыл про свое обещание, небольшую часть своих монет он потратил на то, чтобы выбрать в качестве будущих управляющих точками членов судейской коллегии. Фермер и чудак получили в управление по собственному стационарному сверхартефакту в неплохих местах, и еще четверым членам коллегии разрешили частичный контроль над другими точками. Когда больше не осталось военных баз, контроль над которыми можно передать, громовержец отпустил Лахрашина и Кенни. Но разговор был не окончен, кольцо контроля имело много полезных функций, с помощью которых церковь могла усилиться. На выходе из собора Кенни ждали чудак, фермер и Крис. Они тут же насели на него, и Кенни пришлось отвечать на вопросы. Чудак и фермер пока не получили вести о ходе закрытого разговора. Они были ошеломлены и обрадованы, узнав новости. Лишь поздней ночью Кенни оказался в своем новом доме. Церковь выделила ему роскошную виллу в элитнейшем районе Верхнего города, самую технологически совершенную виллу из всех, что видел Кенни. Количество встроенных артефактов, предназначенных для создания удобства, ошеломляло. И вот он дома, один. «Какой тяжелый день», – пробормотал Кенни, лежа в ванной. Он очень давно так не уставал, не столько физически, сколько морально. В последнее время события слишком быстро сменяют друг друга. Все планы полетели, когда на испытании преемника Святая Арка показала 5 сияющих самоцветов, и Кенни прямиком отправили в Высокогорье, в совершенно незнакомую область, где все вокруг чужое. Дальше, больше. Кенни стал лунопонтификом и крепко засел в структуре церкви. Пока он сам не против такого исхода, но как только придет время уйти, ему придется очень нелегко. Церковь не захочет его отпускать. «О чем думаешь?» – спросила Ира. «О храме святого. Кольцо контроля принесло столько сокровищ. Что же будет, когда мы получим доступ в храм?» Говоря о сокровищах, Кенни подразумевал в основном информацию. Доступ на понтифика позволял ему прочесть досье любого церковника ниже по знанию, то есть, абсолютно каждого работника церкви трех святых в Восточном Горном Покрове. Благодаря кольцу контроля он мог видеть сотни скрытых военных баз сети, запрятанных по всему покрову. Лахрашин и Кенни передали управление лишь над частью точек, самые мощные из них требовали контроля на понтифика и выше. Всего таких насчитывалось 13, включая стартовый комплекс Инь. Каждый из этих 13 был равен святому артефакту и обладал невообразимой мощью. К сожалению, или к облегчению, стартовый комплекс Ян мог запустить только святой. Лахрашин хотел использовать стартовый комплекс Инь. «Как думаешь, зачем? Убить меня, конечно», — спокойно ответил Кенни. Ира не ответила. Она знала правду, просто хотела услышать подтверждение от брата. «Если я умру, он останется один. Уверен, он никак не пострадал бы от священного пламени, если бы использовал стартовый комплекс Инь. Ну да, тоже так думаю. Он очень опасен. У тебя есть план на его счет?» Кенни медленно покачал головой. «Пока никаких мыслей нет. Посмотрим, что после посещения храма произойдет». Ира согласно промолчала. Поход к храму святого был назначен через 4 дня. Осталось не так много времени. После ванны Кенни лег спать и проснулся лишь в обед. Следующие несколько часов он разбирался с кольцом контроля, и уже к вечеру, используя собственный терминал, созвал малый совет, куда пригласил представителей судейской коллегии и совета старейшин. Дату он назначил на следующий вечер. К его удивлению, фермер и чудак не пришли и не стали требовать объяснений. Они явились вечером, в назначенное Кенни время. Вместе с ними прибыл один из старейшин, которого Кенни видел совсем недавно. Все трое были в официальных одеяниях и выглядели крайне серьезно. «Присаживайтесь», — пригласил Кенни. «Я не стал бронировать зал, решил, что дома будет удобнее. Вы прибыли издалека, вам простительно незнание некоторых правил», — миролюбиво сказал старейшина, невысокий рыжий старик. Когда все расселись, Кенни начал. «Я хочу поговорить насчет Фурухмина». Чудак и фермер тут же насторожились. «Этот человек помог мне», — продолжал Кенни. «Своей властью я собираюсь убрать его имя из еретического списка. Это не обсуждается. Малый совет я созвал, чтобы предложить кое-что. Я хочу наделить маршала Фурухмина, одного из сыновей Третьего Святого, в духовный сан понтифика и назначить его в судейскую коллегию, одним из судей. Это в моей власти». Глава 10. Помощь родным. «Ты хочешь сделать Фурухмина одним из судей?» – не поверил фермер. «Да», – спокойно кивнул Кенни. «Пора закончить уже эту ненужную вражду». Но Фурухмин был первым, кто вошел в еретический список. Фермер непонимающе смотрел на Кенни. Для него сама мысль, что Фурухмина могут оправдать, казалась невероятной. И это уже не говоря о том, что Кенни собирался сделать его членом церкви, таким же судьей, как он сам. Еретический пронарий станет судьей. Такого никогда в истории не бывало. Судейская коллегия была создана Лахрашином. Вы ведь это уже поняли? Фермер и чудак переглянулись. На высшем совете громовержец упоминал, что Лахрашин два последних года притворялся третьим святым. Судейская коллегия была основана именно в то время. Знаете, зачем Лахрашин создал судейскую коллегию? Кенни улыбнулся краешками губ. Чтобы убить Фурухмина. А знаете почему? Потому что Фурухмин подглядывал за братом, и Лахрашин боялся раскрытия правды. Фурухмин сбежал и уже больше 60 лет в бегах. Я просмотрел его дело, за свою жизнь он не сделал ни единого бессмысленно жестокого поступка. Он не убивал беззащитных, только защищался и воевал с другими могущественными пронариями. Вы, члены судейской коллегии, прекрасно знаете, насколько безжалостны еретические пронарии, и вы должны понимать, что Фурухмин не является им. Некоторое время все трое понтификов молчали. «Информация достоверная?» – охрипшим голосом спросил фермер. «Лахрашин создал судейскую коллегию, чтобы убить Фурухмина?» «Да, достоверная». Фермер опустил голову. Как только была создана судейская коллегия, он получил свой первый приказ – поймать еретического пронария, Фурухмина. Больше 60 лет фермер гонялся за ним, искренне считая, что ловит опасного преступника. Секретное послание от лже-третьего гласило, что Фурухмин использовал доверие отца и ограбил его, украв один из 9 святых артефактов – панцирь прозрения. В ходе ограбления он ранил святого, из-за чего тому пришлось долгое время восстанавливаться. Но все оказалось ложью. «Ты сможешь связаться с Фурухмином?» – спросил Кенни у фермера. «Вы же столько лет враждовали. Должны быть способы связи. Передай ему мое предложение. Он все поймет». Фермер медленно кивнул. У него не было сил, чтобы спорить. Он уже сам не понимал, чего желает, ради чего живет. «Вы не против?» Кенни посмотрел на чудака и старейшину. «Если такова воля уна понтифика», — старейшина склонил голову. «Еще один маршал будет полезен для коллегии». Чудак подергал себя ухо. «Будет полезно, да, он сильный ведь, и сын третьего. Но ирония какая, Лахрашин будет недоволен». Кенни усмехнулся. «Это да, Лахрашин создал судейскую коллегию, чтобы убить брата. А в итоге, брат станет членом этой коллегии и союзником его врага». Кенни был уверен, что если Фурухмин примет помощь, он станет его самым верным союзником. Кенни не рассказывал, но он намеревался сделать своего учителя третьим вице-лидером коллегии, наравне с фермером. «Тогда все решено», — Кенни скупо улыбнулся. «Я жду вестей от тебя, фермер». Трое понтификов покинули дом. Кенни остался один. Он приподнял свое кольцо связи и сказал: «Можешь зайти на несколько минут, есть разговор». Белая муха упорхнула прочь. Спустя несколько минут в кольцо вернулась черная муха, и Кенни услышал ответ деда: «Буду через час». Кенни отправил сообщение сестрам, Фластре и Кластер. Спросил, как у них дела. Обе довольно быстро ответили, что пока все хорошо. Дожидаясь деда, Кенни копался в кольце контроля. Со своей новой властью он легко заказал 2 золотых подданства для сестер. К слову, лишь уна понтифик мог так просто это сделать. Даже понтифики первой ступени не способны подарить золотые подданства 2 девочкам из долины холмов. Пришлось потратить немного черных монет, но Кенни не жалел. Девочки с ним с самой деревни Белого Ворона, и всегда приходили на помощь. С подарком для деда он решил повременить, сперва поговорить с ним. «Поищи черепах долголетия», — напомнила Ира. Кенни занялся поисками. Он узнал, что в хранилище церкви имеются черепахи долголетия. Их даже можно обменять на черные монеты. Но очень уж они дорогие, и по качеству далеко не самые лучшие, добавляют до 100 лет к жизни. Кенни решил, что сперва дождется посещения храма святого. Крис прибыл, как и обещал, спустя час после получения сообщения. Выглядел он уставшим и рассеянным. Как и Кенни, Крис не поспевал за сменой обстановки. «О чем ты хотел поговорить?» — спросил дед, устало присаживаясь в кресло. «О твоем будущем», — ответил Кенни. «Сейчас, когда на мне защита священного пламени, я в полной безопасности. Рядом со мной будут фермер и чудак, они защитят мою жизнь. Ты же можешь продолжить свой план по возрождению племени Ракка». Крис нахмурился. «Я могу помочь тебе», — продолжал Кенни. «Сделаю тебя понтификом, ты получишь под контроль небольшой город и сможешь возродить в нем племя. Войдешь в судейскую коллегию и станешь иногда выполнять миссии по поиску еретических пронариев. Что скажешь?» Крис не спешил с ответом. Пару минут он думал, разглядывая серьезное лицо внука. Затем слабо улыбнулся и покачал головой. «Нет, Кенни, я не хочу, чтобы племя Ракка становилось вассалом церкви. Мы всегда были свободны и будем свободны». «Хорошо», — Кенни кивнул. Он предполагал, что Крис сделает такой выбор. «Тогда, позволь помочь тебе по-другому. Как уна-понтифик, я могу выдать тебе гражданство, и ты получишь постоянный доступ к Святой Горе. Также я подарю тебе корабль, чтобы ты мог пользоваться им. В поясе Средних Гор есть небольшая область с дикими горами. Церковь скоро будет очищать эту местность, потому что там находится одна из военных баз. Эти горы надо будет заселять, и ты можешь воспользоваться этим шансом и стать частью программы. Церковь поможет племени основать свой город. Племя Ракка не будет принадлежать к церкви, но станет ее союзником». «Нет, с местоположением сами разберемся», — не согласился Крис. «Ты правда можешь выдать мне гражданство и корабль?» «Да, и это очень легко», — Кенни слабо улыбнулся. «В течение недели все будет готово». Крис подошел к внуку и неловко потрепал его по волосам. «Племя станет твоим самым верным союзником за пределами церкви», — он усмехнулся. «Я создам место, в которое ты всегда сможешь вернуться».